Глава 24. «Зашибись!» — вскрикнул я. Конечно, частично я был рад тому, что разгадывал анаграмму заранее. Но теперь все равно находился в растерянности, и даже те два варианта, оставшиеся из всех 5000 комбинаций, меня не очень-то устраивали. Вдруг они оба не подходят? Ужас. В голове загудело. Так, в инструкции сказано, что символы не нужно нажимать последовательно один за другим. «Отлично», — подумал я. И мама Ульяны, и сама Ульяна, и генерал Заботин подтвердили, что название города начиналось на «А» и заканчивалось на «К». Ну, рискнем. В последней ячейке я прокрутил колесо до буквы «К» и замер в оцепенении. Одно неверное нажатие, и тайна города так и останется тайной. Буква «К». От неуверенности я еще плавно помотал ролик вверх-вниз, не решаясь нажать, пока снова не позвонила Ульяна. «Максим, у тебя большие неприятности. Военные подъехали к дому Ганса и идут в его подъезд». «Нет, только не сейчас». «Ты что-то нашел?» «В том-то и дело, что да. Они уже прям заходят?» «Пока нет. Тут сейчас люди бунтуют. Ну, жильцы. Вышли на улицу, ругаются с ними, не пускают. Время у тебя еще есть». «Зараза! Что делать? Бежать я смысла не вижу. Подъезд тут один. Они меня все равно поймают». «Поймают. Тут их человек 40. Дом окружили полностью». «И что ты предлагаешь?» – недоумевал я. «Хватай то, что нашел, и попробуй выбросить это в окно. Мы поймаем и спрячем». «Не получится. То, что я нашел, пока в сейфе». «Ладно», — Ульяна задумалась. «Как откроешь сейф, попробуй подняться на крышу. Там позвонишь мне и скинешь, что найдешь. Я укажу, куда именно кидать, чтобы поймали именно мы. Без находки военным ты не нужен». «Очень на это надеюсь. Будь на связи». Я прервал разговор. Ульяна слишком сильно в меня верила, раз думала, что я смогу открыть сейф. «Ладно, не будем разочаровывать девочку», — подумал я далее. «Попробуем нажать на «К». Если загорится красный, тем лучше. Военным ничего не достанется». Я потянулся до последней ячейки кнопки. Закрыл глаза. Надавил на кольцо. Щелчок. «Ну не может быть неверно. Столько названий русских городов заканчивается на «К». Открыл глаза, а кнопка сияла зеленым цветом, как криптонит в фильмах о Супермене. Ура! Я был прав. Проверять первую букву пока не стал, а сразу ринулся к двери, перекрывавшей коридор. Раз судьба ко мне благосклонна и не вывела меня из игры в первом же раунде, значит, сейф хотел, чтобы его открыли. Поэтому надо было постараться обезопасить себя от военных и продлить тем самым время на открытие. Внизу слышались возмущения жителей. Похоже, военные выводили их из дома. Кошмар. Зачем? Что же такое скрывал этот сейф? Я не придумал ничего лучше, как засунуть гвоздодер в намертво приваренную к двери железную, выполненную в виде косички, ручку. Затем развернул гвоздодер в ручке так, чтобы он не болтался, когда военные начнут шатать дверь. Внизу уже слышался топот сапог. Пора назад. Железную дверь в квартиру Ганса я тоже закрыл ключами изнутри. Продолжил. Первая буква «А». Начал ввод. «А на кольце найдено». Нажал. «Зеленый». «Есть». Как ни странно, наличие военных в доме и приближение опасности только придавало мне уверенности. Терять-то было нечего. Я вспоминал последовательность, с которой я разгадывал анаграмму. Итак, одно «А» и «К» мы вычеркнули. Оставалось всего 5 букв. Ну что же. В конце перед «К» точно никакого «А», никакого «Н», никакого «Т» быть не могло. Десятки, а то и сотни названий русских городов заканчивались на «СК». Других вариантов просто не могло быть. Только вот буква «С» здесь самая опасная. Ее ведь не было в слове «картанг». Я ее обнаружил, собрав букву в надписи на том доме. Конечно, то, что букву «Г» разобрали, тогда подтвердилось, а злополучный манекен сидел на нижней части «С». И что делать? Иных вариантов и быть не могло. Но риск огромен. Лучше бы вводить опасную букву в конце, но остальные буквы тут еще опаснее. «С», как ни парадоксально, оказалось надежнее всех. Итак, предпоследнее колесо на «С». Нажал. Мысли путались. Сердце билось все сильнее. С трудом переводил дыхание. «Зеленый! Да ладно!» Я нервно выдохнул. Сведения внутри сейфа пока в целости и сохранности. Я правильно догадался, что буква была разобрана. Супер. Так, перешел к двум возможным вариантам. Антарск или Артанск. Натарск, который так понравился Ване, я вычеркнул, потому что уже ввел «А» в начале, и она оказалась верной. И Арнацк тоже не учитывал, поверил на слово своему другу и его теории с фамилией Арнацкий. Только два. Только Артанск и Антарск. Только формула. Гласная две согласных, гласная три согласных. И больше никакая. Придется рисковать. В обоих сочетаниях третья и четвертая буквы ТА. Попробуем. Я услышал, как военные уже начинали взламывать дверь в подъезде. Вначале сильно трясли, а потом последовали выстрелы. Дела плохи. Патронов они не жалели, спустили по петлям пулеметную очередь. Нельзя отвлекаться. Продолжил. Сначала решил избавиться от последней гласной в этом наборе букв. На четвертом колесе «А». Нажал. «Зеленый». Пот катился по лбу большими каплями и смачно капал на пол. Я решил, что если солдаты ворвутся сюда, нажму любую букву и уничтожу все содержимое. Итак, следующее «Т». Третье кольцо на «Т». Щелчок. Зеленый. Ну что же, отличный из меня вышел расшифровщик, оказывается. Те два варианта, найденные мной тогда, оставались последними. «Да, я молодец. Так, город, признавайся же, наконец, тебя зовут Антарск или Артанск?» Одно из названий необходимо было вычеркнуть навсегда. «Думай. Карта Камчатки — хорошая подсказка. Значит, все же северный город. Попытка всего одна. Перед этим я решил проверить, есть ли буква «Р» и «Н» на оставшихся кольцах, и был разочарован». И там эти буквы присутствовали. Легкое задание для тех, кто жил в этом городе 30 лет назад, но безумно сложное сейчас. Ганс не сильно заморачивался придумыванием пароля, только теперь он стал весьма надежным. Надо вычеркнуть Артанск. Ну какой еще Артын? Я что, больной? Но интуиция подсказывала набрать именно Артанск. Дурак. Зачем? Принимать поспешные решения наобум я бросил уже давно. Надо все обдумать, но времени не было. Я услышал, как та дверь в коридор свалилась на ступеньки. Лестница находилась довольно далеко, но военные шумели ужасно, так что все было слышно отчетливо. Топот сапог по коридору, и вот они у двери в квартиру. «Точно, вот я дебил». Если бы название зависело от слова «Артын», то и город бы назывался не Артанск, а Артынск. Была не была. Антарск, и никак иначе. Вторая «Н», пятая «Р». Указательный палец потянулся к букве «Н». Я снова закрыл глаза. Интересно, как сейф будет уничтожать содержимое? Зальет все серной кислотой? В любом случае, в эту долю секунды я был безумно рад тому, что сел за расшифровку раньше. Сейчас я бы просто не успел. Не понял бы точно, что буквы «Г» в названии нет, и все, конец. Да и до остального дойти за такое короткое время было бы невозможно. Спасибо, город. За все спасибо. Ты и правда говоришь со мной, и всегда очень вовремя. Щелчок. «Зеленый. Да. «Ты Антарск!» Палец на «Р». Последний щелчок. Дверка сейфа плавно отворилась.